Я вас всех приветствую сердечно, любовью Иисуса Христа. Рад, что мог быть на вашем общении. Друзья, я буду читать книгу пророка Исаии, 62 глава. Исаия, 62 глава, стих 6. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Друзья, у меня сначала хочу мысль вот какую сказать. О ком идет речь? «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Друзья, в общем-то, этот текст, он очень плотно привязан и к сегодняшнему общению, о том, что мы не должны умолкать ни днем, ни ночью, но все-таки сторожа на стенах, кто они? О ком идет речь? Друзья, самая распространенная мысль, что стражи на стенах – это служители церкви, руководство братства, руководство церквей. Их задача – охранять народ Божий от вредных влияний, от вторжения инородного. И от того, как они стоят на страже, зависит благополучие народа Божьего. И это точно так. Друзья, но я думаю, что стражи на стенах – это не только служители. Сторожа, о которых я прочитал, это каждый верующий. Ну, например, написано: «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». То есть, братья и сестры, у каждого из нас есть дом свой. Во-первых, это наша личная жизнь. Написано: «Устрояйте из себя дом духовный». И дьявол ходит, как рыкающий лев, чтобы этот дом разрушить. Его задача – украсть, убить и погубить. И поэтому наша задача – бодрствовать, чтобы враг не подкопал дом наш, лично мою духовную жизнь. Друзья, у многих из нас есть семьи. Иисус Навин сказал: «Я и дом мой будем служить Господу. И моя семья – это мой дом. И моя задача, чтобы дьявол не мог этот дом разрушить». Мы с женой прожили уже 34 года вместе, у нас 10 детей. Друзья, и я знаю, что дьявол не безразличен, как мы живем и как мы Богу служим. И он старается, чтобы причинить вред. И от того, как я стою на страже, зависит благополучие моей семьи. И также, друзья, в отношении поместных церквей и братства, наша задача – стоять на страже. Друзья, первая часть моей проповеди – что мы должны охранять? А вторая часть послезавтра будет: как мы должны хранить. Друзья, я буду стараться компактно, чтобы мои рассуждения не были сложными, прочитывать некоторые тексты Писания, даже если они очень знакомые. Друзья, первый текст Писания прочту, это книга Притчей. 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Братья и сестры, что мы должны хранить? И вот почему я этот текст первым читаю? Потому что написано: «Больше всего хранимого». Мы должны хранить свое сердце. Ну, как это хранить сердце? Друзья, самая привычная мысль – хранить сердце от греха. Ну, как в послании к Тимофею написано: «Храни себя чистым». Потому что осквернителей очень много, обольщений вокруг очень много. Вот, дьявол старается разрушать нашу жизнь, и поэтому мы должны сохранить свое сердце. И от плохих семян, которые он может туда посеять. Друзья, но я, тем не менее, хочу немножко мысль чуть иначе выразить. Об этом записана книга «Бытие», 31 глава. Я прочту, и вы постарайтесь хотя бы про себя ответить на вопрос, как это хранить сердце. Книга «Бытие», 31 глава. Я читаю с 17 стиха. «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Хананскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина». Братья и сестры, вот я прочитал: «Больше всего хранимого храни сердце свое». И возникает вопрос, как хранить сердце или от чего? И вот здесь я прочитал, друзья, два хищения произошло. Вы заметили эти оба хищения? Друзья, хищение совершила Рахиль. Написано, Рахиль похитила идолов, которые были у ее отца. Кстати, я точно не представляю, что это за идолы, и вряд ли кто представляет, друзья. Но, тем не менее, второе хищение. Написано, Иаков похитил сердце у Лавана. Ну, в общем-то, как это он мог похитить сердце? Ну, как это Иаков похитил сердце у своего тестя? Вы знаете, друзья, вот в книге «Песни песней» есть такой текст. «Пленила ты сердце мое». Ну и понятно, кто-то кого-то полюбил, вот, ну и сердце похитил. Ну вот так вот и ответ простой. Ну вдруг Иаков похитил сердце у Лавана. Братья и сестры, я бы ответ нашел в Новом Завете. Христос сказал, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Однажды, когда Иаков разговаривал с Лаваном, то зашел речь о награде, которую он должен был бы иметь. И Лаван по неосторожности согласился, что пестрый скот будет наградой Иакову. И вдруг скот рождался почти все время пестрый. И все это доставалось Иакову. Друзья, и я представляю, как страдал Лаван, видя, как обогащается его зять. И даже лицо его менялось. Даже Иаков женам говорит, вот лицо вашего отца, оно не такое, как было раньше. Он не мог равнодушно смотреть на обогащение своего зятя. И вдруг самое страшное, Иаков собрал весь свой скот и ушел. А как Лаван думал, что его скот. Сыновья Лавана говорили, Иаков обобрал нашего отца. Вот так вот рассуждали люди. Братья и сестры, мы живем в такое время, когда, как мне кажется, очень сильное материальное обогащение, вернее, обольщение. Не у всех получается обогащаться, но обольщаться получается у многих. И время очень сложное. И очень важно, где мы собираем себе сокровища. Вопрос служения в церкви, вопрос различных духовных мероприятий или все мое внимание концентрируется на моей личной жизни, не духовной. И это очень важно, друзья. И многих постигла беда большая. Однажды к Иисусу Христу подошел юноша и говорит, «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос говорит, «Исполни заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Учитель, это все я соблюл от юности. Что еще не достает мне?» Братья и сестры, и вот у меня вопрос такой. Что не доставало юноше? Христос сказал, одного тебе не достает. Друзья, что имел в виду Христос, говоря, одного тебе не достает? Братья и сестры, я верю, что юноша соблюдал заповедь. Я этому верю. Он их знал и соблюдал. Но ему что-то не доставало. Он очень правильно ставит вопрос. Что еще не достает мне? Одного тебе не достает. Пойди, продай свое имение, раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. Братья и сестры, вот что ему не достает. Будешь иметь сокровище на небесах. У него здесь на земле сокровище было. Но на небесах не было. И поэтому вот это моя первая мысль, братья и сестры, чтобы мы с вами старались собирать сокровища на небесах. Потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Я читаю второй текст Писания. 118-й Псалом. Стих 44. Псалом 118, стих 44. «Буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки». Братья и сестры, мы должны хранить Слово Божие. Написано, Иов сказал так, «От уставов его я не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Друзья, у каждого из нас есть и свои правила, свои привычки, свой образ мышления, образ поступков. Но Иов сказал, глаголы уст хранил больше, нежели мои правила. Друзья, как мы можем хранить Божье Слово? Ну, во-первых, мы его должны знать. Я знаю одну старую женщину. Она всю свою жизнь заучивает стихи Писания наизусть. Даже сейчас к ней прийти в дом, у нее тексты Писания на стенах, на кухне, в спальне. Она их периодически меняет, она их постоянно заучивает. Но кажется, это почти образ ее жизни. Кстати, она очень хорошо благовествует. Она почти каждый день уходит из дома, чтобы кому-то из людей рассказать об Иисусе Христе. Братья и сестры, хранить Божье Слово, это значит, во-первых, его знать. Во-первых, знать. Потому что оно очень пригодится в нашей жизни. Как-то в нашем городе начали строить православный храм, большую церковь и мужской монастырь. И там работало много людей, часто монахи там работали. И я иногда туда приходил и с ними беседовал. Это было не так часто, но иногда. И вот они выходили, и у нас получался иногда неплохой разговор. Они задавали массу вопросов. У меня Библия была с собой. Вот иногда я наизусть цитировал, иногда открывал и читал. Они говорят, не надо читать, не надо как в Библии. Скажи, как ты сам понимаешь. Братья и сестры, если мы запоминаем Слово Божие, оно нам в жизни обязательно пригодится. Расскажу один случай. Это было начало 90-х годов, когда чуть свобода пошла. Церковь начала расти. Сначала у нас было 50 членов церкви, потом уже было 100, 170. И мы решили приобрести для нашей церкви автобус маленький, ну, бусик, как называется, мест на 15. Мы начали собирать деньги, повесили ящик в церкви, чтобы и написали для церковного автобуса. Мы собрали определенную сумму денег, и двух молодых братьев решили отправить в Германию, чтобы они купили там автобус. И вот два брата, одного звали Андрей, а другого Даниил. И вот они взяли деньги церковные и поехали в Германию. И при пересечении границы у них деньги забрали. Нашли деньги. Оказалось, нельзя перевозить много денег за границу, и деньги у них почти все забрали. А в Германию все-таки пустили. И вот они там жили, по-моему, 2 или 3 месяца, чтобы отработать эти деньги и все-таки купить автобус. Деньги заработали, автобус купили и едут назад. И вот через Польшу, когда они ехали, обгоняет их черная машина, Audi, и из окна рука с пистолетом вот так вот машет, останавливайтесь. Они останавливаются. Выходят люди, садятся в автобус и говорят, надо платить. Или автобус мы забираем, или платите вот такую сумму денег. А братья молодым по 20 лет, ну я не знаю, наверное, напугались. Хотя говорят здраво. Говорят, автобус церковный, отдать не можем, а денег нету. Вы верующие? Да, верующие. Докажите, что вы верующие. И вот один из братьев, Андрей, он достает Библию свою, вот такой большой формат, и паспорт. Показывает паспорт, фамилия, имя, а потом открывает Библию, и Библия подписана, та же фамилия и имя. Вот моя Библия, а вот мой паспорт. А этот человек берет Библию, вот так открывает, где получится, и говорит, книга пророка Аввакума, глава такая, о чем написано? И вы знаете, Андрей наизусть начинает цитировать слово в слово, стих за стихом. Аввакума, ну какая-то глава, наверное, вторая или первая, не знаю. А тот смотрит в Библию, а потом на этого брата. По плечу хлопает, ну ты, мужик, даешь, молодец, езжайте. И отпускают. И вот они приехали и рассказывают. И вы знаете, друзья, а я пресвитер церкви. И я подумал, а я бы так смог или нет? Друзья, я в микрофон скажу, а я бы так не смог. Я бы смог процитировать послание к Коринфянам, первое, второе труднее. Мог бы процитировать многие псалмы. Ну и вы тоже, 22-й псалом смогли бы, да, 120-й, 90-й. Мы бы смогли 13-ю главу послания к Коринфянам, первую. Ну и многие. Братья и сестры, но пророка Аввакума я бы не смог. Ну, а может, и ты бы не смог. Друзья, мне нравится одна группа людей в Библии. Это книжники народные. Ирод, когда узнал, что должен родиться Христос, он встревожился, и весь Иерусалим с ним. И он приглашает книжников народных и задает им вопрос, где должно родиться Христу? Друзья, они слово в слово цитируют Михея 5 главу. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь». Они цитируют слово в слово. Отлично. Братья и сестры, написано, «Буду хранить закон твой вовеки и веки». Хранить закон – это не только его знать, братья и сестры. Это значит, надо жить так, как написано. Надо жить. Ангелу Филадельфийской церкви напиши, знаю твои дела. Ты немного имеешь силы, но как ты сохранил слово мое, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Друзья, посмотрите, какое сочетание. Ты немного имеешь силы, но ты сохранил слово мое. Братья и сестры, мы должны хранить Слово Его. Бог сказал, сохраню тебя от великой скорби, от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы жили так, как Слово говорит, и знали Слово, и проповедовали Слово другим людям. Третий текст Писания читаю. Друзья, Иаков 3 глава, последний стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Друзья, мы должны хранить мир. И вот здесь речь шла о плодах, о плодоносной жизни, и будет идти. Друзья, мы часто большие усилия прилагаем, чтобы приносить плоды правды нашей. Но Писание говорит, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Апостол Павел знал цену миру. В каждом послании, в начале послания, он писал пожелания верующим первых веков. Благодать вам и мир. Это очень важно, если мы мир умеем хранить. Написано, мир нужно искать, к миру нужно стремиться, и мир нужно хранить. И это очень важно, братья и сестры. Мир в семьях. Посмотрите, сколько сегодня бывает в семьях беспорядков. Я один раз посетил одну семью, меня пресвитер одной церкви попросил, говорит, родители немирно живут, ничего не можем сделать, может, ты поможешь. И предложил посетить одну семью. А как раз они ко мне и подошли, Николай Сергеевич, пойдемте у нас поночуете. Ну, я и пошел. И вы знаете, беседую с родителями, и в это время дети задрались. И так жестоко мальчик сел на девочку верхом и бьет ее кулаками по лицу. Просто ужасно. Друзья, бывают беспорядки в семьях. Бывают трудности даже в церквах и между верующими. И Писание говорит, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы имели мудрость сохранять мир вокруг себя. Приведу библейский пример, друзья. Два человека. Они очень похожи и не похожи одновременно. Это отец и сын. Отец Давид, сын Соломон. друзья, ну, похожи, потому что отец и сын, наверное, и внешне. Еще схожесть в том, что оба цари Израиля и оба царствовали 40 лет. Бог удостоил длинную жизнь быть царями Израиля. Братья и сестры, а непохожесть заключалась, знаете, в чем? Что Давид 40 лет воевал, а Соломон 40 лет был мир в дни правления Соломона. 40 лет был мир. От кого это зависело? От Бога или и от Соломона, братья и сестры? Скажу. Бог Давиду сказал: «Давид, у тебя родится сын, он будет человек мирный, и я дам ему покой со всех сторон». Обратите внимание, друзья, мир дает Бог. Бог сказал: «Я дам ему покой со всех сторон», в смысле, не будет войны. Но Бог сказал: «Он будет человек мирный, и я дам ему покой со всех сторон». Братья и сестры, а Давид, он был воинственный. Вы знаете, мне тоже нравится, что он был воинственный, храбрый и воинственный. И льва, и медведя догонял, овцу отнимал, Голиафа победил, и десятки тысяч филистимлян побеждал. И, в общем-то, о нем хорошо говорили, храбрый и воинственный. Друзья, но когда Давид решил дом Божий построить, Бог ему сказал: «Давид, тебе нельзя. Ты пролил много крови, ты много воевал. Сын твой построит мне дом». Посмотрите, друзья, как Бог определился с тем, кто будет дом Божий строить. Братья и сестры, мы с вами строим Божий дом. Ну, не такой вот, ну, стены, крыша, хотя иногда и так. Мы устрояем дом духовный. И чтобы строить дом духовный, нужно быть человеком мирным. И в самом практическом смысле слова быть миротворцем. Написано: «Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими». И людям, окружающим, проповедуя Евангелие, мы должны нести мир. Смотрю, два брата, пожилых, больше даже старых, ну, как будто чуть-чуть ссорятся. Один другому выговаривает, и так жестко выговаривает, и я слышу, о чем он его говорит, что он ему говорит. И вижу, несправедливо нападает на него. И я думаю, сейчас конфликт получится. А потом смотрю, а второй слушает и улыбается. Этот нападает, а тот улыбается. Ну и так, наверное, минут семь. А потом первый выговорился, а второй на него посмотрел и говорит: «Ну ты, брат, меня прости». И все. Я думал, сейчас будет конфликт, и никакого конфликта. «Ну ты, брат, меня прости». И все, и никакого конфликта. А потом обед, за столом сидят, улыбаются, и все, и мир. Братья и сестры, как важно, чтобы мы были носителями мира. Христос сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир». И когда вы будете идти проповедовать и в дом войдете, скажите: «Мир дому сему». И если вы будете мирными, и в этом доме тоже мир будет. Поэтому, друзья, и следующий текст читаю, четвертый. Еще две мысли, и я закончу, друзья. Четвертый текст. Послание к евреям. Написано так. 12 глава, предпоследний стих, 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Братья и сестры, у нас 3 дня конференция по благовестию. И мы здесь начали уже слушать и будем слушать о том, как служение совершалось. И как мы должны совершать, нас братья будут призывать и вдохновлять на дальнейший труд. Братья и сестры, проповедовать Евангелие – это Божья благодать. Хорошо проповедовать – это преизобильная Божья благодать. И если с хорошим результатом, тем более. Посмотрите, как дальше написано: «Будем хранить благодать, которой будем служить Богу с благоговением и страхом». Братья и сестры, благодать – это все то, что нам Бог дает. Это то, что мы с вами дети Божьи. Вот мы слышим здесь свидетельство о том, как люди ко Христу обратились. Друзья, стать христианином – это тоже благодать. Родиться в христианской семье – это тоже благодать. получить от Бога посланничество, проповедовать Евангелие в том или другом регионе – это тоже благодать. И души покаявшиеся – это тоже благодать. Посему мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. В этой же главе, братья и сестры, посмотрите, как написано. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Братья и сестры, здесь в качестве иллюстрации приводится пример потери благодати. Это пример Исава. «Чтобы вы не были, как Исав, который за одну снеть отказался от своего первородства». Братья и сестры, даже диву даешься, дай мне поесть вот это красное. А Яков говорит, если первородство мне продашь, а что толку мне в этом первородстве, если я от голода умираю? Вот как рассуждает человек. Братья и сестры, иногда и в нашей практике жизни такое бывает, когда человек не дорожит Божьей благодатью и легко ее теряет. Хотя это бывает очень незаметно, друзья. Я один пример яркий приведу, и потом... Последняя мысль – это Самсон. Друзья, то, что Самсон был Божий Назарей, это тоже была Божья благодать. Это не была его заслуга. Бог родителям сказал, у вас родится сын, не должно его стричь, не должно, чтобы он виноградные ягоды употреблял. Он будет Назарей Божий. Друзья, Божий служитель – это Божья благодать. Вы знаете, я однажды слышал одну проповедь, как Самсон благодать потерял. Но обычно привычная мысль, волосы обрезали и потерял, Бога потерял, и силу потерял, и благодати лишился. Друзья, а брат проповедовал чуть иначе. Он говорит, начало потери благодати было с трупа львиного. Он как Назарей Божий коснулся мертвого льва. Помните эту историю, когда мед из мертвого льва взял? Братья и сестры, и в общем-то мысль очень неплохая. А я даже подумал, друзья, мне кажется, потеря благодати раньше началась. Написано, и пришел Самсон в Фимнафу, и увидел там женщину-филистимлянку, и полюбил ее. И родителям сказал, она мне понравилась, хочу, чтобы вы взяли мне ее в жену. Друзья, вот где было начало. Друзья, в чем суть вопроса? Пришел Самсон в Фимнафу. Друзья, хорошо сказал Христос, когда было 12 лет. «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Кажется, в Фимнафе, зачем, Самсон, ты там оказался? Это филистимская территория. Не надо было бы туда идти. Не пошел бы туда. И не было этой встречи, которая большую, плохую роль сыграла для Самсона. Друзья, один пример. Один юноша, член небольшой церкви в маленьком поселке. Поехал в большой город. Ну, я не знаю, что ему там нужно было. Город миллионный, город большой. Ну, и там какие-то дела ему нужно было делать целый день. И решил сходить в кино. Какой-то фильм очень известный, разрекламированный по всей стране. И думает, пойду схожу. А он член церкви. Ну, как бы так. Знаете, друзья, как я его пытаюсь понять. Ну, а кто меня здесь увидит? Там, дома, увидят сразу. А здесь, а кто увидит? Миллионный город, церковь моя 100 километров от города. Ну, купил билет и пошел в кино. И встречает там такого же, как он, с этой же церкви. Тоже юноша, с одной молодежью. «Ты что здесь делаешь?» спрашивает, так строго на него. «Ты что здесь делаешь?» А тот говорит, «То же, что и ты. То же, что и ты». Братья и сестры, какая у меня мысль? У Бога есть определенные пределы, в которых мы должны находиться. И независимо от возраста, от пола, от служения, которое мы совершаем, мы должны стараться быть в Божьих пределах. Даже в вопросах евангелизации, устройства церквей, отношения к миру. Друзья, есть определенные границы, которые не должно перешагивать. Итак, мы приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Друзья, и последний текст. Послание к Тимофею. Второе послание. Седьмой стих и часть восьмого стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Братья и сестры, мы должны хранить веру. А теперь готовится мне, пишет Павел, венец правды, который даст мне Господь. Друзья, наша жизнь тоже закончится. И очень важно, чтобы мы умели подводить анализ нашей жизни. Павел, проверяя свою жизнь, он сказал, подвигом добрым я подвязался. Не просто я старался, я подвязался. И течение совершил, не почти совершил, и не совершал, течение я совершил и веру сохранил. Друзья, у Павла уверенность, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Друзья, знаете, что утешает? Павел пишет, и не только мне, и не только мне. Но и нам с вами, если мы подвигом добрым подвязаемся, течение совершаем и веру сохраним. Я беседую с одним старым человеком, он всю жизнь верующий. А теперь жизнь уже подошла к концу, он очень-очень старый. И он мне говорит, Николай, всю жизнь был верующий, а теперь не знаю, куда иду. И я вижу, вера слабая, вера почти разрушена, почти всю жизнь верующий, а теперь не знаю, куда иду. И веру сохранил. Написано, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, поколебаться в вере – это очень опасно, потому что можно лишиться спасения, можно не войти в жизнь, куда мы стремимся. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы течение совершали и веру хранили, чтобы мы совершали труд в Божьем винограднике, потому что наша жизнь закончится, и мы предстанем пред Него, чтобы отчитаться за прожитую жизнь. Однажды я летел на самолете ночью, и в 3 часа ночи самолет должен был сделать посадку. И вот самолет пошел на посадку, а я смотрю в окошко, земли не видно. Обычно видно огоньки, все равно видно, как самолет. Вижу, не видно земли. И вот самолет пытается сделать посадку, оказывается, сильный туман. И он промахнулся мимо полосы. Он чуть не ударился о землю, он резко взмыл вверх. А потом он снова пошел на посадку. И снова не попал на полосу. И потом снова. И летчик объявляет, что сильный туман, не могу посадить самолет. Я не знаю, зачем он это говорит. Горючего не хватает, чтобы уйти на запасной аэродром. Нужно только посадить самолет. И вот он кружит. Братья и сестры, вы представляете, какая обстановка в салоне самолета? Люди вот так. Никто не дремает. В полнейшем напряжении. И вот он говорит, попробуй еще раз. И посадил. И посадил. Братья и сестры, так вот бывает, что человек не очень готов к посадке. А посадка все равно будет. И пусть нас Господь благословит, чтобы мы правильную жизнь жили. На стенах Твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы добросовестно делали то дело, которое ожидает от нас Господь. Чтобы, когда встретимся с Ним, Он скажет, добрый и верный раб, в малом Ты был мне верен, над многим Тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Пусть Бог прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся.